Глава 17. Забы Ягода стоял на пыльной площадке импровизированного рынка военной техники, расположенного на окраине относительно безопасной зоны в 20 километрах от блокпоста. Место было известное среди тех, кто имел деньги и связи. Здесь торговали не обычным старьем, а настоящей боевой техникой, легальной и не очень. Перед ним на бетонной площадке стояли два квадроцикла последней модификации «Призрак Гравитон». Массивные, приземистые машины на гравитационной подушке вместо обычных колес. Технология была относительно новой, адаптированной из довоенных разработок. Гравитационная подушка позволяла проходить через любую местность – болото, аномальные поля, завалы – без риска подорваться на мине или застрять. Скорость – до 80 км в час. Грузоподъемность – 300 кг. Бронированный корпус, крепление под пулемет. Рядом стояли два вездехода. Тяжелые шестиколесные грузовики повышенной проходимости с усиленной подвеской и бронированной кабиной. Грузоподъемность – 1,5 тонны каждый. Дизельные двигатели с защитой от электромагнитных аномалий, независимая подвеска всех колес. Идеальны для перевозки грузов, эвакуации раненых, патрулирования на дальние расстояния. Торговец, невысокий пузатый мужик лет 50 по кличке Борода, стоял рядом, довольно потирая руки. «Прапорщик, техника первоклассная, поверьте моему слову. Призрак Гравитон — это вершина инженерной мысли для зоны. Гравитационная подушка не боится ни мин, ни аномалий. Проходимость абсолютная. Вездеходы тоже зверь-машина. Тащат что угодно, куда угодно. Цена, конечно, кусается, но за качество надо платить». «Сколько?» — коротко спросил Забы Ягода, обходя технику, внимательно осматривая. «Два призрака — 120 тысяч долларов за пару, два вездехода — 80 тысяч за оба. Итого 200 тысяч ровно. Могу скинуть 5%, если берете все сразу. 190 тысяч — последняя цена». Забы Ягода молчал, продолжая осмотр. Проверил двигатели, работали ровно, без посторонних звуков. Гравитационные генераторы на призраках гудели тихо, стабильно. Броня на вездеходах выглядела надежно. Сталь толщиной 8 мм, усиленная керамическими вставками. Салоны чистые, приборы работают. «Откуда техника?» — спросил он, поворачиваясь к Бороде. «Призраки заводские, новые, прямо с производства. Связи у меня есть на оборонном заводе под Харьковом. Вездеходы, восстановленные после армейского списания, но в идеальном состоянии. Перебрал двигатели, заменил подвеску, обшил броней. Гарантирую, проходят любую проверку». Забы Ягода задумался. 200 тысяч долларов — огромные деньги, но техника действительно нужна. Блокпост развивался, расширялась зона патрулирования, увеличивались грузопотоки. Один багги «Призрак М» уже не справлялся. Нужны были быстрые маневренные квадроциклы для разведки и грузовые машины для логистики. Плюс война со свободой. Она еще не закончилась, несмотря на разгром группы Волькмара у блокпоста. Забы Ягода помнил каждую деталь того боя. 8 нападавших, открывших огонь без предупреждения, ранивших Курочкина. Тогда он действовал жестко, без колебаний. Ликвидировал всех до последнего. Объявил всех свободовцев в зеленом камуфляже вне закона в радиусе 20 километров от блокпоста. Через неделю после боя он получил информацию от Виктора о местоположении лагеря Волькмара за свалкой «Старое лесничество». Забы Ягода не стал рисковать своими людьми в наземной операции. Вместо этого использовал связи, через Бондаренко организовал авиаудар. Официально – зачистка лагеря бандитов по запросу военного патруля. Неофициально – уничтожение гнезда свободы. Два штурмовика Су-25 вылетели на рассвете, отработали по координатам, 8 неуправляемых ракет, 4 бомбы. Лагерь стерли с лица земли за 3 минуты. Барак, склады, вышка — все превратилось в пылающие руины. Но когда через день Забы-Ягода отправил патруль проверить результаты, выяснилось странное. Тел почти не было. Нашли только 6 обгоревших трупов. Остальные исчезли. Лагерь был покинут еще до удара. Словно кто-то предупредил их заранее, или они ушли сами. Это напрягало. Сильно напрягало. Волькмар и его люди, около 30 человек, исчезли. Куда? Зачем? Почему покинули лагерь именно накануне авиаудара? Забы-Ягода пытался выяснить через информационную сеть, но ответов не было. Никто не видел группу свободовцев в зеленом камуфляже. Никто не знал, куда они ушли. Словно растворились в зоне. Рыжий, когда Забы-Ягода спросил его, ответил уклончиво. «Прапор, в зоне люди исчезают постоянно. Может, пошли на север, в глубину. Может, перебили друг друга. Может, аномалия сожрала. Не парься, главное, они больше не угроза тебе». Но Забы-Ягода не мог не париться. 30 озлобленных, хорошо вооруженных бойцов, у которых он убил много товарищей и разрушил лагерь, не просто исчезают. Они где-то есть. Затаились. Может быть, готовят новую атаку. Может быть, ждут удобного момента. Или что еще хуже, присоединились к кому-то более сильному. В зоне хватало группировок, готовых принять опытных бойцов. Долг, монолит, бандитские кланы. Любая из них могла использовать озлобленных свободовцев в своих целях. Забы-Ягода не любил неизвестность. Неизвестный враг опаснее известного. Поэтому он усиливал блокпост, готовился к любому развитию событий. Закупал оружие, снаряжение, боеприпасы. Улучшал укрепления, минное поле, системы раннего предупреждения. И теперь покупал технику для мобильности, логистики, быстрого реагирования. Если Волькмар и его люди объявятся снова, Забы-Ягода встретит их во всеоружии. Не повторит ошибку свободовцев, недооценивших противника. Будет готов к любому сценарию. «Прапорщик, решили?» — нетерпеливо спросил Борода. «Техника уходит быстро, таких предложений больше не будет». Забы-Ягода вернулся к реальности, посмотрел на торговца. 180 тысяч за все, окончательная цена». Борода поморщился, изображая раздумье, потом кивнул. «Ладно, договорились. Вы постоянный клиент, уважаю». 180 тысяч наличными сейчас и техника ваша. Документы оформлю как аренду для военных нужд, чтобы вопросов не было. Хорошо. Документы на блокпост номер 12. Командир прапорщик Забы-Ягода. Аренда на год с возможностью продления. Сделаем. Деньги? Забы-Ягода достал из-под куртки тяжелый рюкзак, положил на капот одного из вездеходов, открыл. Внутри лежали аккуратные пачки долларов, 180 тысяч, пересчитанные заранее. Борода с помощником быстро пересчитали деньги, кивнули удовлетворенно. «Все на месте. Техника ваша, прапорщик. Ключи, документы, вот, держите. Гарантия 6 месяцев на все. Если что сломается, приезжайте, починю бесплатно». «Спасибо. Еще вопрос. Слышал что-нибудь о группе свободы? Около 30 человек, покинувших лагерь за свалкой недели 2 назад». Борода нахмурился, задумался. «Свобода? Слышал, что их лагерь разбомбили недавно. Официально зачистка бандитов. Неофициально кто-то из военных попросил авиацию поработать». Он хитро прищурился. «Случайно не вы, прапорщик?» Забы Ягода ничего не ответил, только посмотрел холодно. Борода понял намек, кашлянул. «В общем, лагерь уничтожили, но, говорят, большинство ушло до удара. Куда, никто не знает. Ходят слухи, что видели группу в зеленом камуфляже, идущую на север, к центру зоны. Но это слухи, непроверенные. В центре зоны только монолит и безумцы. Может, свободовцы решили туда податься?» «К монолиту?» Забы Ягода нахмурился. «Они же враги. Свобода и монолит воюют между собой постоянно». «Воюют, это да. Но в зоне всякое бывает. Может, договорились о чем-то. Может, монолит вербует всех подряд, кто готов присягнуть. Фанатики они, но умные, понимают, что сила в числе». Борода пожал плечами. «Это только слухи, прапорщик. Может, вообще неправда». Забы Ягода молчал, обдумывая услышанное. «Монолит. Самая опасная фанатичная группировка в зоне. Если Волькмар и его люди действительно присоединились к ним, это меняло все. Монолит — не просто бандиты или идеалисты. Это религиозная секта, готовая умирать за свою веру, не знающая страха или сомнений. Их бойцы шли в атаку даже под шквальным огнем, не отступая, пока не падали замертво. Если 30 озлобленных свободовцев под командованием Волькмара присоединились к монолиту, получив их фанатизм и ресурсы, они могут стать серьезной угрозой. Могут вернуться за местью, усиленные, подготовленные, безжалостные. Но пока это только слухи, непроверенные. «Если услышишь что-то конкретное, дай знать», — сказал Забы Ягода, доставая сотню долларов, протягивая Бороде. «За информацию». «Обязательно, прапорщик. Если что узнаю, сразу позвоню». Забы Ягода кивнул, повернулся к технике. «Два призрака Гравитон, два вездехода. 180 тысяч долларов, почти все накопления за последний месяц. Но вложение правильное. Техника усилит блокпост, улучшит логистику, даст преимущество в мобильности». Он сел в один из призраков, завел двигатель. Гравитационный генератор загудел ровно, машина плавно поднялась на подушке на высоту 20 сантиметров над землей. Управление отзывчивое, маневрировать легко. Отличная машина. «Громов, Медведев, садитесь в вездеходы», — скомандовал он двум бойцам, приехавшим с ним. «Волынский, на второй призрак. Возвращаемся на блокпост. Медленно, проверяем технику в деле». Колонна из четырех машин тронулась, двинулась по разбитой дороге на юг к блокпосту. Забы Ягода вел, управляя призраком уверенно. Машина шла плавно даже по ухабам, гравитационная подушка сглаживала все неровности. Он думал о войне со свободой, о Волькмаре и его людях, исчезнувших неизвестно куда, о слухах про монолит, о том, что впереди может быть новая, еще более жестокая битва. Но он был готов. Укрепление, оружие, техника, обученные бойцы, защита на высшем уровне через Бондаренко, информационная сеть по всей Европе. Все, что можно было сделать, сделано. Если Волькмар вернется за местью, встретит не беззащитный блокпост, а крепость. И на этот раз Забы Ягода не будет щадить никого. Уничтожит всех до последнего, без суда и следствия. Потому что в зоне есть только одно правило — выживает сильнейший. А Забы Ягода собирался выжить, любой ценой. Колонна двигалась через мертвый лес, оставляя за собой шлейф пыли. Впереди виднелись очертания блокпоста. Дом, укрепление, вышки. Новая техника, новые возможности. Новая глава в войне, которая только начиналась. Забы Ягода был готов писать эту главу кровью врагов. Через два дня после покупки новой техники Забы Ягода решил провести полноценное испытание. дальний рейд в северный сектор зоны, где, по данным информационной сети, наблюдалась повышенная активность аномалий после недавнего выброса. Это означало свежие артефакты, еще не собранные сталкерами. Хорошая возможность проверить призраки гравитона в деле и заодно пополнить запасы ценного товара. С собой он взял только Волынского, лучшего снайпера и опытного охотника за артефактами. Двое на двух квадроциклах, мобильно, быстро, незаметно. Остальные остались на блокпосте под командованием Громова. Рассвет. Холодный туман стелется над мертвым лесом. Забы, Ягода и Волынский стоят у ворот блокпоста в полной экипировке. Бронежилеты восьмого класса, тактические разгрузки, автоматы HK-416, детекторы аномалии «Медуза», контейнеры для артефактов свинцовые. На поясах ножи, гранаты, медикаменты. Два призрака гравитон стоят наготове, серые, приземистые, с работающими гравитационными генераторами. Тихий ровный гул, легкая вибрация. Машины зависли на 20 сантиметров над землей, готовые к старту. «Маршрут простой», — говорил Забы Ягода, показывая на карте. «На север, через заброшенную деревню Лозовое, мимо старой фермы, к аномальному полю «Котел». Там после выброса должны быть свежие артефакты, батарейки, капли, может, огоньки. Собираем быстро, возвращаемся. 4-5 часов максимум». «Понял, командир», — кивнул Волынский, проверяя снайперскую винтовку СВ-98. «А если встретим чужих, сталкеров, бандитов?» «Избегаем контакта, если возможно. Если нападут, отбиваемся, уходим на скорости. Призраки дают 80 км в час, догнать сложно. Главное не ввязываться в затяжной бой». «Ясно. Тогда поехали. Связь по рации каждые 15 минут. Дистанция между нами 50 метров. Я впереди, ты сзади, прикрываешь». Забы Ягода сел на призрак, надел шлем с интегрированной гарнитурой, завел двигатель на полную мощность. Гравитационный генератор загудел громче, машина плавно поднялась еще на 10 сантиметров, заметно вибрируя. Управление, джойстик вместо руля, интуитивное, отзывчивое. Он толкнул джойстик вперед. Призрак рванул с места, плавно ускоряясь, набирая скорость. 20, 30, 40 километров в час. Земля мелькала внизу, неровности не ощущались, гравитационная подушка сглаживала все. Ощущение полета, невесомости. Волынский последовал за ним, держась на дистанции. Два квадроцикла неслись по мертвому лесу, огибая деревья, перелетая через кусты, оставляя за собой легкий шлейф пыли. Через 10 минут вышли на открытое пространство, заброшенные поля, заросшие бурьяном. Забы Ягода разогнался до 60 км в час. Призрак летел над землей, почти не касаясь, маневрируя между редкими деревьями. «Командир, техника зверская!» — восхищенно сказал Волынский по рации. «Управление, как в компьютерной игре, а скорость сумасшедшая». «Держи дистанцию, не увлекайся», — ответил Забы Ягода. «Впереди деревня Лозовое. Притормаживаем, проходим осторожно. Могут быть мутанты или сталкеры». Через 5 минут впереди показались развалины деревни. Полуразрушенные хаты, покосившийся храм, заросшие огороды. Тишина, только ветер шелестит в мертвых деревьях. Забы Ягода сбросил скорость до 20, включил детектор аномалий. Прибор молчал, чисто. Они медленно проехали между развалинами, внимательно осматриваясь. «Движение справа», — тихо сказал Волынский. «Метров 50. 2, нет, 3 силуэта. Псевдособаки». Забы Ягода повернул голову, увидел. 3 крупных мутанта, псевдособаки, размером с крупного волка, с мощными челюстями и агрессивным поведением. Они заметили людей, зарычали, начали сближаться. «Уходим, не тратим боеприпасы», — скомандовал Забый-Ягода, резко разгоняясь. Призраки рванули вперед, набирая скорость. Псевдособаки бросились в погоню, но быстро отстали. Квадроциклы развили 60 км в час, мутанты не могли догнать. Через минуту деревня осталась позади. Впереди открылась долина с редкими деревьями и старой разрушенной фермой. «Следующая точка — ферма», — сказал Забый-Ягода. «Проверим, может, там артефакты. Потом к котлу». Подъехали к ферме. Три полуразрушенных сарая, покосившийся дом, заросший двор. Забый-Ягода остановил призрак, слез, достал детектор. Включил, прошелся по территории. Детектор молчал. Пусто. «Ничего нет. Едем дальше». Еще 20 минут езды через холмистую местность. Впереди показалось аномальное поле-котел, обширная территория, усеянная электрическими аномалиями. Воздух вибрировал, слышался характерный треск разрядов. На земле виднелись оплавленные камни, обугленные останки неосторожных сталкеров. Забый-Ягода остановился на краю поля, слез с квадроцикла. Волынский подъехал рядом. «Здесь работаем пешком», — сказал Забый-Ягода. «Квадроциклы оставляем здесь, на всякий случай двигатели не глушим. Детекторы на максимум. Идем медленно, проверяем каждый шаг. Электрические аномалии убивают мгновенно, если попасть». «Понял». Они двинулись в поле, держа детекторы перед собой. Приборы начали истерично пищать, показывая высокую концентрацию аномалий. Воздух дрожал, искры проскакивали между камнями. Забый-Ягода шел первым, внимательно глядя под ноги. Детектор показывал аномалию слева, обошел по дуге. Еще одна впереди. Шаг вправо. Медленно, осторожно, сантиметр за сантиметром. Через 10 метров увидел первый артефакт. Батарейка, небольшой светящийся шар, зависший в воздухе над землей, испускающий легкие электрические разряды. Ценность средняя, но спрос стабильный. Используется как источник энергии в электронике. Забый-Ягода достал щипцы с длинной изолированной ручкой, осторожно подобрался, схватил артефакт, быстро положил в свинцовый контейнер. Закрыл крышку. Детектор перестал пищать, свинец блокирует излучение. «Один есть», — сказал он по рации. «Ищем дальше». Волынский двигался параллельно, метрах в 10 справа. Тоже обнаружил батарейку. Собрал. Они продвигались вглубь поля, постепенно находя артефакты. Еще две батарейки, одна капля. Редкий артефакт, похожий на каплю ртути, постоянно меняющий форму. Ценность высокая. Через 20 минут Забый-Ягода заметил что-то необычное. Ярко-оранжевое свечение за грудой камней. Пробрался ближе, осторожно заглянул. Огонек. Редкий, дорогой артефакт. Выглядел как небольшой светящийся кристалл, испускающий теплое свечение и электрические импульсы. Цена на черном рынке — 10 тысяч долларов за штуку. «Волынский, у меня огонек», — тихо сказал Забый-Ягода. «Прикрой, я собираю». «Прикрываю». Забый-Ягода медленно подобрался, вытащил специальный контейнер с усиленной изоляцией. Огонек требовал осторожности, мог взорваться при неправильном извлечении, убив сборщика. Он глубоко вдохнул, успокаивая дыхание, потом резким точным движением схватил артефакт щипцами, сунул в контейнер, захлопнул крышку. «Все, в безопасности». «Есть! Отличный улов!» Продолжили поиск. Через час работы собрали 8 артефактов, 4 батарейки, 2 капли, 1 огонек, 1 вспышку. Общая стоимость около 30 тысяч долларов. Отличный результат для одного рейда. «Хватит на сегодня», — сказал Забы Ягода, осматривая контейнеры. «Возвращаемся. Уже полдень. Путь обратный займет 2 часа. Они вышли из аномального поля, вернулись к квадроциклам. Сели, завели на полную мощность. «Командир, смотри!» — резко сказал Волынский, указывая вперед. Забы Ягода повернул голову. Метрах в 200 на холме стояли 3 в камуфляже. Сталкеры или бандиты — непонятно. Наблюдали. Один поднял автомат, начал целиться. «Уходим! Быстро!» — крикнул Забы Ягода, толкая джойстик вперед на максимум. Призраки рванули с места, разгоняясь мгновенно. Сзади хлопнули выстрелы, пули просвистели мимо, одна ударила в броню квадроцикла Забы Ягоды, отрикошетила. Они неслись на максимальной скорости, 80 км/ч, огибая деревья, перелетая через кусты. Преследователи остались позади, не успев догнать. Через 5 минут остановились, оглянулись. Никого. «Прорвались», — выдохнул Волынский. «Техника спасла. На обычных квадроциклах бы не ушли». «Поэтому и покупал», — кивнул Забы Ягода. «Скорость и маневренность в зоне — жизнь. Поехали дальше, пока не нарвались на еще кого-то». Они продолжили путь, держась максимальной скорости. Через 1.5 часа вернулись к блокпосту, живые, целые, с полными контейнерами артефактов. У ворот их встретил Громов. «Как прошло?» «Отлично», — ответил Забы Ягода, слезая с квадроцикла. «Техника работает идеально. Собрали артефактов на 30 тысяч. Один контакт с враждебными, ушли без потерь». «Круто! Эти призраки реально зверь-машина!» Забы Ягода кивнул, снимая шлем. «Рейд удался. Техника проверена в деле. Призраки Гравитон оправдали каждый вложенный доллар. Скорость, проходимость, маневренность — все на высшем уровне». Теперь блокпост имел преимущество не только в огневой мощи и укреплениях, но и в мобильности. Быстрые рейды, сбор артефактов, уход от превосходящих сил — все стало доступнее. Забы Ягода прошел в барак, разложил артефакты на столе, любуясь добычей. Огонек светился тускло сквозь стенки контейнера. 30 тысяч долларов за один рейд. 4-5 часов работы. Хорошая прибыль. Зона давала возможности тем, кто готов рисковать и вкладываться. Забы Ягода делал и то, и другое. И пожинал плоды. Жизнь продолжалась. Блокпост богател. Империя росла. Шаг за шагом. Вечером того же дня, когда Забы Ягода разбирал собранные артефакты в командирском бараке, раздался стук в дверь. Громов заглянул внутрь. «Командир, к воротам Волков подъехал. С ним 3 сталкеров, незнакомые. Говорит, срочно нужно поговорить». Забы Ягода поднял голову от контейнеров с артефактами. «Волков?» Он вспомнил недавний успешный рейд, когда бывший сержант показал себя надежным напарником. «Веди их сюда. Но незнакомых обыщите на входе, оружие пусть оставят у Светлова на вышке». «Понял». Через несколько минут в барак вошел Волков, высокий, с характерным шрамом через бровь, в потрепанной кожаной куртке и разгрузке. За ним 3 молодых сталкеров. Явные новички, судя по чистому снаряжению и неуверенным движениям. Лет 25 максимум, лица еще не обветренные, глаза широко открытые, полные смеси страха и любопытства. «Прапор!» — Волков кивнул в знак приветствия, пожал протянутую руку. «Извини, что без предупреждения. Дело срочное, не терпит отлагательств». «Садись». Забы Ягода указал на стул, окинул взглядом новичков. «Это кто?» Эти ребята только неделю в зоне. Проводил их из кордона к Сидорову в бункер, хотели закупиться снаряжением перед первым серьезным рейдом. По пути наткнулись на... В общем, лучше они сами расскажут. Парни, рассказывайте, что видели. Только по порядку, без паники. Один из новичков, худой светловолосый парень с нервно дергающимся глазом, шагнул вперед, сглотнул. «Меня Степан зовут. Мы 3 дня назад шли с севера, из Рыжего леса. Хотели срезать через старую промзону, выйти к свалке. Там по карте короче. И наткнулись на них». «На кого?» — спросил Забы Ягода, доставая карту, раскладывая на столе. «Людей. Много людей. 30, может, больше. Все в одинаковом сером камуфляже, с автоматами, идут строем, как солдаты. Мы сначала подумали военные, но потом услышали, как они разговаривают». Степан передернул плечами. «Странно говорили, монотонно, как роботы. Все время про монолит, про очищение, про путь». «Монолитовцы», — кивнул Забы Ягода. «Дальше». Второй новичок, коренастый, темноволосый, подхватил. «Мы спрятались за развалинами, смотрели. Они прошли мимо, метрах в 50. Шли на юг, точно на юг. Не сворачивали, не останавливались, как машины». «Где именно это было? Покажите на карте». Степан наклонился над картой, неуверенно ткнул пальцем. «Вот здесь, по-моему, старая промзона между Рыжим лесом и свалкой». Забы Ягода посмотрел на точку. «Километрах в 40 к северу от блокпоста. Близко. Слишком близко». «Когда именно? День, время?» 3 дня назад, утром, 9:00 по солнцу». Волков наклонился вперед, положил на стол еще одну карту, самодельную, с пометками. «Прапор, это не единственная группа. После того, как ребята рассказали мне, я начал собирать информацию. Связался с Сидоровым по рации. У него в бункере постоянно сталкеры толкутся. Он слышит все новости. Сидоров подтвердил, за последние 2 недели через его точку прошло несколько групп. Все рассказывали про монолитовцев, движущихся на юг». Он указал на карту, обводя несколько точек. «Первая группа, около 30 человек, замечена здесь, в Лиманске, неделю назад. Вторая, 25 бойцов, здесь, у Дубовой рощи, 5 дней назад. Третья, та, что эти парни видели, 30 человек, 3 дня назад в промзоне. И еще одна, самая крупная, 40-45, замечена позавчера у Припяти. Все идут на юг». Забы Ягода молча смотрел на карту, сопоставляя точки. 4 группы, общей численностью больше 1000. Все движутся на юг, в направлении его блокпоста. «Ты уверен в информации?» «Настолько, насколько можно быть уверенным в зоне. Сидоров надежный, с ним 2 года работаю, он не врет. Его источники — сталкеры, которые сами видели. Плюс эти 3». Волков кивнул на новичков. «Я сам расспрашивал детально, они не придумывают, слишком испуганные для вранья». 3-й новичок, самый молодой, с пушком вместо бороды, тихо добавил. «Там были люди в зеленом. Несколько человек в зеленом камуфляже шли вместе с монолитовцами. Мы подумали, может, пленники, но они были вооружены, свободно двигались». Забы Ягода резко поднял голову. «Зеленым? Ты уверен?» «Да, 7-8. Зеленый камуфляж, такой пятнистый. Один из них был здоровый мужик с бритой головой и повязкой на глазу». «Волькмар». Забы Ягода сразу понял. Описание совпадало. Волькмар был крупным, носил повязку на слепом глазу. «Значит, слухи подтвердились. Остатки группы Свободы действительно присоединились к монолиту. Теперь идут на юг, к нему». Он откинулся на спинку стула, закурил, обдумывая. 100 с лишним монолитовцев, плюс Волькмар и его люди, озлобленные, жаждущие мести. Движутся к блокпосту. Расстояние около 40 километров. При обычном темпе пешего хода 2-3 дня. Максимум недели, если будут останавливаться. «Волков, зачем ты принес мне эту информацию?» — спросил он прямо. «Потому что мы работали вместе», — ответил тот просто. «Ты хороший боец, честный человек. Не хочу, чтобы тебя и твоих людей перебили. Плюс...» — он помолчал. «Я сержантом был, служил. Не могу бросить своих, даже если уже не в армии. Ты военный, я был военным. Это значит что-то». Забы-ягода кивнул медленно. «Уважение. Редкая вещь в зоне, но она существовала». «Спасибо, я оценю это. Сколько хочешь за информацию?» Волков покачал головой. «Ничего не хочу за предупреждение, это по-человечески. Но если нужна будет дополнительная разведка, слежка за монолитовцами, уточнение маршрутов, численности, тогда да, это работа. За нее плачу. 10 000 за полный пакет. Ежедневные отчеты, точные координаты, перехват переговоров, если удастся». «Согласен. 10 000 за полную картину. Начинай завтра. Нужны точные данные, где они, куда идут, когда могут подойти к блокпосту». «Сделаем». Волков встал, протянул руку. «Ребят этих отведу обратно к Сидорову. Потом возьму напарника, пойдем на север, будем следить за монолитовцами. Связь держи по рации. Частоту помнишь?» «Помню». Они пожали руки. Волков кивнул новичкам, те поспешно направились к выходу, явно облегченные, что разговор закончился. «Береги себя, прапор», — сказал Волков на пороге. «Монолит — не шутки, это не бандиты и не обычные сталкеры. Это фанатики. Они не боятся смерти, не отступают. Бьются до последнего. Готовься серьезно». «Готовлюсь», — кивнул Забы-Ягода. «Спасибо за предупреждение». Волков вышел, дверь закрылась. Забы-Ягода остался один, глядя на карту. 100 с лишним монолитовцев. Волькмар. Месть. 3-4 дня до столкновения. Он медленно затушил сигарету, встал, подошел к сейфу. Достал спутниковый телефон, набрал номер Бондаренко. 3 гудка, ответ. «Слушаю». «Игорь Николаевич, это Забы-Ягода. Нужна срочная поддержка. К блокпосту движется крупная группа монолитовцев, около 100 человек. Возможна атака в ближайшие дни». Пауза. Затем серьезный голос генерала. 100 человек? Это серьезно. Какие ваши действия?» «Усиливаю оборону, готовлюсь к осаде. Но 7 против 100 — плохие шансы даже с укреплениями. Нужно подкрепление, хотя бы взвод, 20-30 бойцов, или авиационная поддержка». «Дам знать командованию, постараюсь организовать. Но быстро не получится. Бюрократия, приказы. 2-3 дня минимум». «Столько времени может и не быть. Монолитовцы могут атаковать раньше». «Держитесь как можете. Я сделаю все возможное. Если пришлю вертолет с десантом, предупрежу заранее». «Спасибо». Забы-Ягода отключился, положил телефон. «Подкрепление будет, но неизвестно когда. Надеяться только на себя». Он вышел из барака, прошел на плац, где дежурили бойцы. Громов, Медведев, Волынский — все трое подняли головы. «Собирайте всех», — сказал Забы-Ягода жестко. «Срочное совещание. Через 10 минут все в казарме, без исключений». Через 10 минут все 7 бойцов блокпоста собрались в казарме. Забы-Ягода стоял перед ними, карта зоны на стене за спиной. «Слушайте внимательно. К нам движется крупная группа монолитовцев, больше 100 фанатиков. плюс остатки группы Волькмара из Свободы, те, что атаковали нас раньше. Они жаждут мести. Подойдут к блокпосту через 3-4 дня, может быть, раньше». Бойцы напряглись, переглянулись. 100 человек против нас 7, уточнил Громов. «Да, плохие шансы, но не безнадежные. У нас укрепление, минное поле, огневая мощь, обученность. Запросил подкрепление через Бондаренко, но оно придет не скоро, может вообще не успеть. Поэтому готовимся сами». «Что конкретно делаем?» — спросил Волынский. «Усиливаем оборону по максимуму. Завтра с рассвета начинаем работу. Минное поле. Добавляем еще 2 ряда мин по периметру. Укрепления. Дополнительные мешки с песком на вышках, баррикады перед воротами. Боеприпасы. Полная загрузка для всех. Запас гранат. Все, что есть, выкладываем. Вышки. Пулеметы на всех 3. Круглосуточное дежурство подвое. Внутри блокпоста готовим запасные позиции на случай прорыва. Продовольствие, вода, запас на неделю минимум. Связь, постоянный контакт с разведкой, с Бондаренко. Все понятно?» «Понятно», — отозвались хором. «Вопросы?» Хорек поднял руку. «Командир, а если они действительно пойдут на штурм всей сотней, мы выдержим?» Забы-ягода посмотрел ему в глаза. «Выдержим, потому что альтернативы нет. Это наш дом, наша крепость. Мы здесь живем, служим, сражаемся и не отдадим ее никаким фанатикам. Будем драться до последнего патрона, до последнего вздоха, но выстоим, я обещаю». Тишина. Потом Громов встал, выпрямился. «За командира! За блокпост!» «За блокпост!» — подхватили остальные. Забы-ягода кивнул. «Тогда по местам. Отдыхайте сегодня. С завтрашнего дня работаем, не останавливаясь. Война идет к нам. Встретим ее достойно». Бойцы разошлись. Забы-ягода остался один, глядя на карту. 100 монолитовцев. Волькмар. Месть. Впереди была битва. Жестокая, кровавая, смертельная. Но блокпост номер 12 не сдастся. Никогда.